Глава 16. Рай земной. Иной слушатель может подумать, что поскольку поэтическая любовь доктора к вечной подруге только развивалась, то было низко и подло с его стороны заводить прозаическую любовь с Раситой, дочерью нотариуса и ростовщика. Доктор сам об этом думал, когда не видел Раситу. Однако, когда он ее видел, это был конченый человек. Из светлых заоблачных высей он низвергался в мрачную бездну. Чего стоили все его теоретические рассуждения о вечности, абсолюте, начале, цели и конце всего сущего, если в своей практической жизни он водил дружбу с Респетильей и с Доном Херонима? Доктор подыскивал всему этому различные оправдания. Некоторые из них уместно здесь привести. Мария, его вечная подруга, питала к нему благородные чувства. Но доктор при всем желании не мог сотворить из нее богиню, сделать символом всего святого и прекрасного, поскольку она сама раскрыла ему свое низкое происхождение, предстала перед ним как существо, целиком захваченное низкой прозой жизни. Словом, он не мог сделать из нее то, что Данте сделал из своей Беатричи и Петрарка из Лауры. Кроме того, нельзя требовать верной любви даже к обожествленному предмету, когда этот предмет сокрыт от глаз и о нем почти ничего не знаешь. Это выше человеческих сил. Даже Данте позволял себе грешить самым прозаическим образом, при том, что у него была Беатричи. А Петрарка тоже не зевал, несмотря на Лауру. Доктор же, хотя и любил некий идеал, все-таки не был уверен, что таковой существует. Он вообще ни в чем не был уверен. «Если предмет моей любви есть некая абстракция, извлеченная из реальности, вроде эссенции или спирта, полученных путем возгонки или перегонки в перегонном кубе сознания, то глупо менять существенное и осязаемое на нечто кажущееся, призрачное или парообразное. Тем более, что я не знаю ничего прекраснее красивой женщины. Если я хочу представить себе, как поэт и художник, богиню, нимфу, сильфиду, религию, философию, то я придаю им облик женщины. Конечно, я устраняю при этом все несовершенства, которые я замечал у знакомых мне женщин, делаю их более красивыми, чем они были на самом деле, но это всегда образ и форма женщины, ибо форма есть содержание женщины. Женская форма как раз и есть то самое красивое, самое вожделенное, самое поэтическое, что любит мужчина. Много неясного в том, что считать совершенным, а что несовершенным. Однажды доктор открыл книгу римского оратора, называвшуюся «De natura deorum». «О природе богов», латынь. Философский диалог о теологии, рассматриваемый с трех разных позиций, написан Марком Туллием Цицероном 106-43 годы до нашей эры. И понял из нее, что даже родинки Раситы могут казаться проявлением высшего совершенства. Поэт Алкей был, например, без ума от одной родинки, а тут целых две. Алкей, 7-6 века до нашей эры, древнегреческий поэт и музыкант, представитель музыкально-песенной лирики. Философствуя подобным образом, он нечаянно бросил взгляд на портрет перуанки. И ему показалось, что та хмурится. Доктор отбросил, однако, все одолевавшие его сомнения и решил последовать примеру легендарного отшельника. Забраться в челн и плыть по течению. Донья Ана, узнав о визитах сына в дом нотариуса, была этим фраппирована и чувствовала себя как на раскаленных угольях. Жестоко требовать от юноши, чтобы он заживо похоронил себя и ни с кем не водил знакомства. С одной стороны, она признавала, что в Вильебермехе только общество жандарм-девиц было комильфо и настоящим хай-лайф, высшим светом. Но с другой стороны, ей было стыдно. Такой твердолобой сотворил ее Господь, что ее сын пропадал в доме ростовщика и якшался с его дочерьми. Кроме того, она опасалась возможных осложнений и неприятностей. В осторожной и деликатной форме Донья Анна сказала об этом сыну, но все было впустую. В условленный час доктор верхом на лошади и Респетилья на муле были у дома жандарм-девиц, готовые отправиться в путешествие. Окруженная толпой мальчишек кавалькада отправилась в путь. Нотариус и Дон Херонимо ехали на мулах, Расита на лошади, в английском седле, в костюме амазонки, сшитом в Малаге. Шествие замыкали Романсита, Эльвира и Хасинтика на ослах, в дамских седлах. Расита и доктор ехали рядом, впереди всех, и казались королевской четой, за которой следовала свита. Выражаясь по-народному, звону было много. Кавалькада всполошила все местечко. Женщины прилипли к окнам и смотрели, как жандарм-девицы и доктор трусят по щербатой мостовой. Это было триумфом Расситы, которая выставляла всем на показ своего влюбленного пленника. Весь путь Расита ехала впереди, а рядом, слева от нее, доктор, если, конечно, позволяла ширина дороги. Стояла прекрасная погода. Жара еще не наступила, но было не холодно. Прямо через виноградники и оливковые рощи путники направлялись к одному из тех холмов, которые так сильно ограничивали кругозор бермехинцев. Холм напоминал огромную голую скалу, сплошь заваленную камнями. На поллиги вокруг не было видно ни деревца, ни травинки, только камни. Дорога поднималась вверх причудливыми зигзагами и напоминала лестницу, вырубленную прямо в камне. Только очень опытные животные могли пробираться по такой дороге, не подвергая опасности ни себя, ни седоков. Трудный подъем длился около получаса. Постепенно горизонт раздвигался, и когда путешественники добрались до вершины, перед ними открылись огромные пространства. Целые провинции с разнообразным рельефом, разные по цвету. Туманы и облака растаяли под яркими лучами солнца, воздух сделался прозрачным. Вдали, на севере, хорошо была видна Сьерра-Морена, на востоке — снежная шапка Вилетты, на юге — горная цепь Ронды. Между ними белели веселые деревушки и хутора, виднелись сады, виноградники, реки и ручейки, оливковые и дубовые рощи, часовеньки на вершинах холмов, многочисленные зеленые лоскуты посевов. «Боже, как здесь славно!» — воскликнула Расита. «Какой чудесный вид!» «Я вижу только тебя», — говорил доктор. «Зачем искать красоту далеко, когда она здесь, рядом? Ты вобрала в себя все лучшее, что есть на земле и на небесах. Зачем утомлять глаза и напрягать ум в погоне за ускользающей красотой дальних пространств, когда ты здесь, ты одна являешь собой всю эту красоту?» «Замолчи, бессовестный льстец. От похвал у меня закружится голова. Я могу возомнить о себе бог знает что. Ты видишь эти поля? Красиво, не правда ли? Честное слово, ничто не может сравниться с нашей Ланавой. Скоро мы туда приедем, и ты сам увидишь. Настоящий земной рай. Для меня рай там, где ты». Такой разговор произошел между Расситой и доктором, когда они оказались рядом. Во время подъема они ехали по узкой тропинке друг за другом, иначе можно было свалиться в пропасть. Респетилья ехал следом за Хасинтикой. Уединиться было нельзя, и он развлекался пением. Вообще говоря, Респетилья был озорником, но к пению относился серьезно и исполнял с большим чувством любовные андалусийские песни. В его исполнении они звучали как стон души, как хватающий за сердце вздох. Среди прочих была и такая копла. Испанская песня, чаще всего состоявшая из нескольких четверостиший. «Ну, а коли сегодня умру, в моей просьбе не откажите, ой, возьмите копну вы волос поутру и мне руки покрепче свяжите». Эта страстная мольба, с которой обычно обращаются к святому, безусловно, бередила душу того божества, которому она адресовалась в данном случае, то есть Хасинтики. Впрочем, песня нравилась и остальным слушателям. Ничто не может сравниться с прелестью хорошо исполняемой андалусийской коплы, особенно если она звучит в открытом поле или на пустынной дороге, когда ты едешь один и никто тебе не мешает». Наконец спутники достигли самой вершины холма. Перед ними открылась чудесная панорама. Безжизненные каменистые склоны остались позади. Холмы и горы образовали здесь огромную чашу, высланную плодородной землей. Ланава представляла собой небольшое плато, шириной не более 2 лиг. С одной стороны уступами располагались другие площадки, с противоположной плато упиралось в высокие горы, откуда низвергались полноводные ручьи, оплодотворявшие этот райский уголок. Виноградники, миндальные рощи, каменные дубы и дикие оливковые деревья покрывали склоны гор. Ланаву устилал зеленый ковер, украшенный цветами самой пестрой раскраски. Горные ручьи и реки проложили себе внизу широкие русла. По берегам пышно росли ольха, черные и серебристые тополя, ясень, ракита. Там, где ручьи образуют тихие заводи, разрослись тростник, шпажник, сыть, душистая мята и пахучий майоран. Свежую, нежную зелень лугов, согретых весенним солнцем, украшала узорчатая эмаль из лиловых ирисов, пурпурного шалфея, яркой желтухи и белых маргариток. По обе стороны тропы, по которой ехали Расита и доктор, было целое море цветов самой разнообразной формы и окраски. Цветы олеандров начали уже раскрывать бутоны, обнажая нежно-розовые лепестки. В воздухе пахло шафраном и тмином. В поисках тени и прохлады сюда слетелись тысячи самых разных птиц. Казалось, что иволги, малиновки, дубоноски, воробьи, щеглы и прочие птахи разноголосым хором приветствуют пришельцев. Расита была в восторге от всех этих красот и радовалась возможности показать дону Фаустино владение своего отца. Они въезжали в Ланаву. Здесь было много разных ферм, но та, что принадлежала дону Хуану Крисостому Гутьерресу, была самой большой и самой лучшей. Несколько акров земли было занято под молодые виноградники. Свыше 50 сезонных рабочих возделывали их. На самом плато у дона Хуана было много отличных лугов, где паслись взрослые быки, годовалые бычки, коровы, овцы и бараны. В огромном саду, огороженном живым забором из гранатовых и мастиковых деревьев и кустов жимолости, росли фруктовые деревья и овощи. Перед самым входом в сад-огород стоял большой просторный дом, чистый и симпатичный. Кроме нескольких удобных комнат для жилья, здесь были винный погреб, давильня и другие службы. Небольшая площадка перед домом была затейливо выложена разноцветной галькой и обсажена смоквой, орехом, акацией и бесчисленными кустами роз разных сортов и расцветок, белых, красных, желтых. Одна из башен дома служила голубятней. Ручные голуби то и дело слетались на площадку. Ели, ворковали, любезничали, не обращая никакого внимания на людей. Под кровлей дома гнездились ласточки. Они тоже привыкли к людям и приветствовали путешественников веселым писком. Управляющий, его жена и дети вышли встречать гостей. Приняли у них поводья и отвели животных к кормушкам. Когда все спешились, образовалось 4 пары. Так, попарно, взявшись за руки, компания пошла осматривать сад. Он был поистине великолепен. Пышное и дружное цветение яблонь, вишен, абрикосов, айвы сулило хороший урожай. Кое-где можно было видеть запоздалые фиалки, любимый цветок Раситы. Именно в поисках фиалок Расита с доктором отправились в самую тенистую часть сада. Солнце сюда не проникало, почва сохраняла влагу, а это как раз и продлевало фиалкам жизнь. И тут доктор сказал своей спутнице: «Все это сказочно великолепно, но если ты не любишь меня, мне это ни к чему». «Разве я не говорила, что люблю тебя?» — спросила Расита. «Одних слов мало», — возразил доктор. «Посмотри, как дышит любовью все живое, учись подражать природе. Кажется, сам воздух напоен любовью, и только ты по-прежнему холодна». «Помолчи немного. Ты такой беспокойный, такой ненасытный. Неужели тебе мало нынешнего счастья, и ты желаешь большего? Послушай, Фаустину, я не умею далеко загадывать. Когда мною овладевает какое-то сильное чувство, я не раздумываю долго, но теперь меня заботит грустная дума. Представь себе, что мы стоим на берегу таинственной реки, о которой говорится в той сказке. А вот этот листик — лодка. Если мы рискнем сесть в нее, то она понесет нас по течению, и может так случиться, что небо покарает нас, и мы вместо земного рая ввергнемся в бездну. «Жестокая», — сказал доктор, — «если бы ты действительно меня любила, то не стала бы думать о будущем. В тебе одной заключено сейчас столько счастья, что его хватило бы на столетия, и никакие будущие беды и страдания не смогут затмить это нынешнее счастье». Как раз в это время к ним подошли Дон Хуан и Эльвирита, а за ними две другие пары. Все стали оживленно болтать и смеяться. Закатные часы в этих местах восхитительны. Запах цветов сделался сильнее, воздух наполнился приятной свежестью. Птицы пели прощальную песнь заходящему солнцу. Оно уже спряталось за золотисто-красной полосой облаков над самым горизонтом. Потянулись в стойло быки и коровы. Зашли в загоны годовалые бычки. На скотный двор вернулись овцы с ягнятами. Возвращались с работы батраки во главе с управляющим. Рабочие несли на плече свои мотыги, а управляющий — палку, или по-местному вару, символ власти, который используется им для руководства полевыми работами. В Андалусии партию батраков, подряжающихся на какой-то срок и работающих на отдаленных фермах, называют варадой. Несомненно, это слово происходит от вара. Партия батраков, или варада, трудившаяся в Ланаве, заканчивала работу на следующий день, и потому все 50 человек должны были переночевать в доме, где им отвели просторную комнату. Когда наступила ночь, на площадке перед домом царило веселое оживление. По случаю приезда хозяев был устроен настоящий праздник. Ночь была великолепная. Тут же на площадке начались танцы. Среди батраков нашлись два недурных гитариста, которые умели не просто бренчать, но владели искусством гитарного перебора. В певцах не было недостатка. Объявились и танцоры. Жена управляющего, совсем молодая женщина, жандарм-девицы, Эльвирита и Хасинтика ловко отплясывали фанданго. Их партнерами были очень искусные танцоры из числа батраков. Даже Дону Хуану, Дону Херониму и самому доктору не удалось отговориться, и пришлось сделать несколько пируэтов и фигур. Респетилья был в ударе, особенно к концу праздника. От щедрот хозяина все плотно поужинали бараниной, которую вкусно приготовили пастухи, бобами с острыми приправами и рагу. Еда была острая, всех стала одолевать жажда, и вино из погребов пользовалось большим успехом. В ход пошли кувшины для батраков и кружки для господ. Во время всеобщего шума, смеха, веселья Расит и доктор могли вдоволь наговориться. Нотариус был очень весел. Респетилья прикомично изобразил разговор пьяного со своей невестой, а под конец прочел заученный наизусть рассказ «Гусь в винной лавке». Респетилья придумывал игры и сам ими руководил. Под играми здесь понимают нечто вроде драматических представлений, разумеется, самых примитивных. Актеры играют и сами сочиняют текст по ходу пьесы. Респетилья сочинял сценарии и режиссировал игру. Он поставил в ту ночь две драмы, историческую и фантастическую. В драматической игре рассказывалось о шутках, которые разыграла королева Мария Луиза. Она была очень остроумна и любила пошутить. Только Кеведа превосходил ее в подобных проделках и так подшутил над ней самой, что отомстил за всех одураченных. Кеведо и Вильегас Франциско де, 1580-1645 годы. Испанский писатель-сатирик и поэт Золотого века. В поставленной Респетильей драме происходит характерное для фольклорного театра смешение времен. Кеведо, живший на век ранее, встречается с королевой Марией Луизой. Хасинтика играла королеву Марию Луизу, а Респетилья — самого Кеведо. Второе представление было попроще и на более известный сюжет. Его очень любят разыгрывать в деревнях и на хуторах. Герой драмы — паденщик. Он болтлив, влюблен, отважен и пьян. Словом, деревенский Дон Жуан. Его роль исполнял Респетилья. Герой, несмотря на тысячу дерзких поступков и проступков, добивается благосклонности святого Петра, святого Михаила и еще каких-то святых. И когда за ним приходит дьявол, чтобы тащить его в ад, он оставляет дьявола в дураках и потешается над ним. Обычно на роль дьявола подбирается кто-нибудь из самых комичных и дурашливых участников действа. К счастью, и здесь нашелся такой. Респетилья все придумал наилучшим образом. Дьявол вошел со страшными воплями. На голове у него был таганок, что должно было изображать корону князя тьмы. Он ползал на четвереньках, лицо было вымазано сажей, и на каждой ножке таганка факелом горела смоченная в масле тряпка. Потом была потасовка, и все остались довольны тем, как был посрамлен и наказан дьявол. Постановкой этой дьявольской драмы и закончился праздник. В доме было достаточно места, и все господа разошлись на покой по своим комнатам. Утром все хотели рано встать, чтобы посмотреть восход солнца. Дон Фаустино был так восхищен праздником, так очарован сценами деревенской жизни, сельским пейзажем и особенно Роситой, что ему казалось, будто он перенесся в золотой век. Он начисто забыл о своих славных предках, о перуанской принцессе и даже о Марии, вообразил себя аркадским пастушком, а Роситу — своей любезной пастушкой. На следующее утро все отправились, кто на лошадях, кто на мулах, кто на ослах, осматривать Ланаву, полюбоваться быками, поглядеть, как батраки делают повторное окапывание виноградников. Доктор ехал рядом с Роситой, прикованный к ней любовью и чувством благодарности. Росита казалась королевой, которая показывала фаворита другим своим вассалам. К вечеру господа вернулись в Вильябермеху. Ворада батраков по окончании работ тоже разошлась по домам. Во всем местечке только и было толков, что о триумфе Роситы. Компания из трех дуэтов распалась. Перед дверью дома нотариуса все стали прощаться. «Прощай, до завтра», — сказала Росита доктору. «Прощай, мое сокровище. Ты меня любишь? Доволен ли ты мною? Счастлив ли ты?» — шепотом спрашивала Росита. Дон Фаустино с чувством сжал ей руку и сказал: «Я обожаю тебя».